Глава 6. Пока Лизавета пыталась осмыслить, что случилось на берегу Белого озера, а ее муж приходил в себя после встречи с покойником и кошачьим монстром, пока Роман и Катя выкладывали друг другу мучившие их секреты, Борис в тысячный раз задавался вопросом, какого черта его принесло в Липницу. Ответ был всегда один – все предрешено. Человек – нелепая и безвольная кукла-перчатка на руке Бога, или судьбы, или дьявола, кому как удобнее думать. Бывают же такие тряпичные куклы, шевелятся, головой трясут, двигают ручками и тельцем, будто бы даже идут куда-то. Только вот беда, делают они это не сами. Внутри торчит рука кукольника, она и управляет всеми движениями. Да и говорит бедный Петрушка не своим голосом. И хохочет, когда надо бы плакать, потому что так за него решили. А как сбросит высшее существо перчатку с руки, тогда же и фальшивое, выдуманное существование прекратится. При мысли о том, что внутри него торчит чья-то лапа, Борис сначала захихикал, как деревенский дурачок, а потом затрясся от рыданий. Он был пьян, пил третьи сутки. Но винить и стыдить его было некому. А сам он считал, что иначе того, что творится, ему не пережить. Мать говорила, Бог жалеет пьяниц. На трезвую голову ногу подверни, упадешь и расшибешься насмерть. А если водка в тебе плещется, так с пятого этажа свалишься и как новенький. Бывали такие случаи. Из того страшного места Борис выбрался больше недели назад. Пока блуждал в лесу, дожди шли. А теперь лето вернулось, солнышко светит. Раньше, до всего этого, он считал, что страхи и ужасы оживают только в темное время, в плохую погоду, в грозовые ночи. Но теперь знал. Ерунда это, бабушкины сказки. Им, чудовищам, все равно, когда являться. Самой большой загадкой для Бориса было, как же он забыл-то все. Разве такое забудешь? А вот поди ж ты, помнил бы, ни почем в Липницу не приехал. Как говорится, запер дверь и ключ потерял. Однако в этом случае, если уж продолжать аналогии, ключ он обнаружил в дальнем ящике и, не зная, что именно тот отпирает, принялся искать дверь. Буратино, мальчик с деревянными мозгами. Борис плеснул себе еще, выпил, крякнул, похрустел огурцом, который достал пальцами из банки. Водка, огурцы, картошка, черный хлеб. Этим и питался. Бутылка была последняя. Завтра придется за новой идти. Сегодня поздно уже. И сил нет. Заснуть бы и спать, спать. А проснувшись, обнаружить, что эта жуть приснилась на пьяную голову. Однако даже в затуманенном алкоголем сознании мысль о том, что случившееся могло быть сном, не приживалась. Хоть убей. Весной, в марте, Борису исполнилось 47 лет, и жизнь его была пустой. Именно так он подумал, когда сидел за праздничным столом в кафе «Речное». Кроме него, за столом этим сидела жена и две семейные пары, которые считались их с Настей друзьями. Они с женой учились вместе в институте, и общие их друзья были бывшими однокурсниками. Борис ел, пил, слушал дежурные тосты и поздравления и думал, что ему глубоко плевать на присутствующих, точно так же, как им плевать на него. Улыбки были вымученными, шутки глупыми, а когда Стас начал вспоминать, как они сдавали первую сессию, Борису захотелось заорать, чтобы он заткнулся. Но пришлось делать вид, что это мило, забавно, приятно вспомнить и поностальгировать. После, сидя в такси, Борис думал, что не расстроился бы, если бы больше никогда в жизни не увидел ни одного из тех людей, что сидели с ним за одним столом, даже Настю. Вечером он попытался обнять жену, но не потому, что хотел заняться любовью, а просто надо же вспомнить о супружеском долге, который не выполнял уже пару месяцев или больше. Настя сообщила, что устала, вымоталась, ей не до того. Борис с облегчением пожелал жене спокойной ночи и отвернулся к стене. Ночь прошла, а мысли о собственной никчемности и одиночестве никуда не делись. и размышления на эту тему были мучительны. Когда Настя спустя месяц сообщила, что хочет развестись, он не удивился, потому что все отчетливее понимал, жене он столь же безразличен, как и она ему. Нечто похожее на боль Борис ощутил, когда Настя сообщила, что не просто уходит, а уходит к другому мужчине, и мужчина этот – Стас. Тот самый любитель предаться воспоминаниям о розовой юности. Жить они собирались на его даче, квартиру он оставлял жене. Настя на их с Борисом двушку не претендовала. Она досталась ему по наследству от родителей. Брошенная жена Стаса прибегала скандалить. У них была 16-летняя дочь, которая тяжело переживала предательство отца. «Ты чего молчишь, Борька?» – рыдала жена Стаса. «Тебе все равно? Они ведь у нас под носом крутили, за дураков держали, а мы не знали ничего. Это 6 лет уже длится. Сделай что-нибудь!» «Например, к батарее Настю приковать». Жена Стаса обозвала его рохлей и ушла, хлопнув дверью. Настя тоже ушла, волоча чемодан. Развели их быстро и легко. Имущество делить не пришлось, детей нет. Удивительнее всего было то, что поженились-то они из-за потенциального ребенка. Настя забеременела. На 6-м месяце случился выкидыш, детей жена больше иметь не могла. «Ты поступил как честный человек, женился, а теперь можешь со спокойной совестью развестись», — сказала Настя. «Я все пойму, ты хочешь детей, а я...» Она заплакала. Борис с ней не развелся. Уйти в той ситуации казалось подлостью. Не станешь же всем объяснять, что брак был залетный. Не будь Настя беременна, о женитьбе и речи бы не шло. А теперь беременности и ребенка нет, так что... Со стороны это выглядело бы паршиво. О том, что на мнение окружающих можно и забить, как нынче говорят, Борис в те годы не думал. Он не врал себе. Жену никогда не любил, однако им было неплохо вместе, да и о детях Борис не мечтал, и ее бездетность оказалась плюсом. Так и жили, претерпевшись, приноровившись, и временами это было похоже на счастье, правда, с годами все меньше. Теперь хлипкая конструкция, построенная на ложной основе, на зыбучих песках, рухнула окончательно, и Борису полегчало на короткое время. Но потом пришло осознание, что и в профессиональной жизни он столь же неудачлив, как и в личной. Мечтал стать врачом. Поступал 2 раза, 2 раза безуспешно. Провалившись во 2-й раз, пошел туда, куда мог поступить легко, на естественно-географический факультет педагогического института. Учился хорошо, хотя без интереса, без огонька. Так же и работал, сначала учителем, потом, до сего момента, в автосалоне. Менеджером можно было стать, имея любое высшее. Вот он и пошел, как место подвернулось. Не в школе же всю жизнь здоровье портить за копейки. В автосалоне зарплата хорошая. Борис быстро стал начальником отдела продаж, а дальше расти было некуда. Но он и не стремился. Теперь понимал. Менять профессию поздно, место получше в этой сфере не найти. Но и ходить каждое утро в опостылевший офис надоело. Хобби нет, увлечений тоже. С потерей жены пропали и те надоевшие друзья, что имелись, оно и понятно. Мать и отец давно умерли, так что одиночество и пустота навалились со всех сторон. «Оторвались вы сегодняшние от корней!» всхлипнула с экрана телевизора то ли писательница, то ли актриса, дававшая интервью лощеному типу с глазами пройдохи. «Не помните никого старше бабки с дедом, отсюда и беды. Иваны, не помнящие родства, а раньше до 7-го колена знали». Она продолжала разглагольствовать, но Борис уже не слушал. Именно тогда ему и пришла в голову идея вернуться в В-26, забытый Богом и людьми поселок, где прошло его детство. Отец Бориса работал на складе готовой продукции, мать была поваром. Она приехала в поселок В-26 как молодой специалист по распределению, а отец родился в тех краях. Познакомились, вскоре поженились. Через 2 года родился Боря. Когда ему исполнилось 3, родилась девочка, которой заранее придумали необычное имя Томила, но она умерла, не сделав первого вдоха, и Борис остался единственным ребенком в семье. Вскоре умер и дед, отец отца. Если не считать этих двух печальных событий, жили вполне счастливо. Дни в глухом местечке, вдали от больших городов, текли ровно и спокойно. Как и все советские дети, Борис ходил в ясли, затем в детский сад и школу. Родители работали и неплохо получали, покупали мебель и одежду, отдыхали в санатории, дважды ездили в отпуск в Сочи. Так было ровно до той поры, которую мать именовала «черной полосой». Началась она не только для семьи Рожковых. В 90-е многие предприятия закрывались, люди теряли работу. Но в данном случае дело было не в том, что комбинат, на котором трудились родители Бориса, медленно шел ко дну. Вернее, не только в этом. Стало происходить дурное. Такое уже бывало, качала головой за обедом бабушка, мать отца. Она потемнела лицом, стала еще меньше ростом, осунулась и все время бормотала что-то на незнакомом языке. Мать вздыхала. Однажды Борис услышал, как она говорит отцу, что в голове у бабушки помутилось. Отец хмурился и отмалчивался. Сам Борис так не думал. Он любил бабушку, которая знала много сказок и умела их рассказывать, пекла вкусные пироги и никогда не наказывала внука. А еще знала богатые грибные и ягодные места, поэтому дома всегда было ароматное варенье из земляники, черничный джем и маринованные маслята. Потом случилось совсем плохое. Погибли люди. Сразу много. Был пожар. Жить в поселке стало опасно. Многие уезжали, да и комбинат закрылся окончательно. Родители Бориса тоже уехали. Перебрались в Быстрорецк, ближайший крупный город. Сумели, к слову, неплохо устроиться в новой жизни. Открыли торговую точку на рынке, потом еще одну, даже разбогатели, особенно в сравнении с многими знакомыми, потерявшими все. Это было то, что запомнилось. То, что осталось в памяти о жизни в закрытом поселке. Теперь, задавшись вопросами о собственном прошлом, Борис не мог понять, как вышло, что его воспоминания такие куцые, основанные больше на рассказах мамы, из отца слова не вытянешь. Боре было 12, когда они переехали. Он должен помнить гораздо больше или хотя бы спросить мать с отцом, что означало «дурное». Плохое – это ясно. Это псих, который застрелил кучу народу. А вот «дурное» – то, что пугало бабушку. И самое важное – бабушка – они жили все вместе, а потом, когда переехали в город, ее с ними больше не было. Она исчезла, пропала, бабушки не стало, и все. Не было похорон, не было разговоров о том, что она осталась в поселке или захотела жить где-то еще. Он, Борис, принял исчезновение родного человека как должное, как вполне естественное событие. Но почему во имя всего святого он так к этому относился? Теперь, побывав в страшном месте, он все знал. Пустоты в мозгу заполнились, кусочки пазлов встали куда надо. Но тогда, весной, Борис ничего не понимал, а потому принял решение. Губительное, идиотское, абсурдное, казавшееся смелым, правильным, мудрым. Он дождался положенного отпуска и отправился в путешествие. Поехал туда, где прошло его детство, чтобы обрести в тех краях, боже, какой кретин, опору для дальнейшей жизни. Ведь тот, кто не помнит прошлого, не имеет будущего и бла-бла-бла. Как Борис теперь ругал себя. Впрочем, возможно, делал он это напрасно, если принять во внимание версию про куклу-перчатку на руке высшего существа. Все было предрешено. И Борис покорно отправился на плаху.